«Я готов поклясться», — сказал мистер Бантинг. «А свеча?» — воскликнул он. «Кто зажег свечу?» «А ящик?» — сказала миссис Бантинг. «И куда девались деньги?» Она поспешно пошла к дверям. «В жизни своей ничего подобного». В коридоре кто-то громко чихнул. Они выбежали из комнаты и тут же услышали, как хлопнула дверь кухни. «Принеси свечу», — сказал мистер Бантинг и пошел вперед. Оба ясно слышали стук торопливо отодвигаемых засовов. Открывая дверь на кухню, мистер Бантинг увидел, что парадная дверь отворяется, и в слабом утреннем свете мелькнула темная зелень сада. Но он уверял, что в дверь никто не вышел. Она открылась, а потом со стуком захлопнулась. Пламя свечи, которую несла миссис Бантинг, замигало и вспыхнуло ярче. Прошло несколько минут, прежде чем они вошли на кухню. Там никого не оказалось. Они снова заперли на засов входную дверь, тщательно обыскали кухню, чулан, буфетную и, наконец, спустились в погреб. Но, несмотря на самые тщательные поиски, они никого не обнаружили. Утро застало викария и его жену в весьма странном наряде. Они все еще сидели в нижнем этаже своего домика, при ненужном уже свете догоравшей свечи, и терялись в догадках. «В жизни своей ничего подобного», — в двадцатый раз начал викарий. «Дорогой мой», — прервала его миссис Бантинг, — «вот идет Сьюзи. Пусть она придет в кухню, и пойдем оденемся». Глава шестая. Взбесившаяся мебель. В это же утро, на рассвете духового дня, когда даже служанка Милли еще спала, мистер и миссис Холл встали с постели и бесшумно спустились в погреб. Там у них было дело совершенно особого характера, имевшее некоторое отношение к специфической крепости их пива. Не успели они войти в погреб, как миссис Холл вспомнила, что забыла захватить бутылочку с сарсапарелью, которая стояла у них в спальне. Так как главным знатоком и мастером предстоящего дела была она, то наверх за бутылкой отправился Холл. На площадке лестницы он с удивлением заметил, что дверь в комнату постояльца приоткрыта. Пройдя в спальню, он нашел бутылку на указанном женой месте. Но, возвращаясь обратно в погреб, он заметил, что засовы выходной двери отодвинуты, и дверь закрыта просто на щеколду. Осененный внезапной мыслью, он сопоставил это обстоятельство с открытой дверью в комнату постояльца и предположениями мистера Тедди Хенфри. Он ясно помнил, что сам держал свечку, когда миссис Холл задвигала засовы на ночь. Он остановился пораженный. Затем, все еще держа бутылку в руке, снова поднялся наверх и постучал в дверь постояльца. Ответа не последовало. Он постучал еще раз, затем распахнул дверь настежь и вошел в комнату. Все оказалось так, как он и ожидал. Комната была пуста, постель не тронута. На кресле и на спинке кровати была разбросана одежда незнакомца и его бинты. Широкополая шляпа и та торчала на столбике кровати. Это обстоятельство показалось чрезвычайно странным, даже не слишком сообразительному Холлу. Тем более, что другого платья, насколько он знал, у постояльца не было. Стоя в недоумении посреди комнаты, он услышал снизу из погреба голос своей жены. Захлебывающаяся скороговоркой и высокие визгливые ноты, характерные для жителей западного Сассекса, изобличали крайнее нетерпение. «Джордж!» — кричала она. «Ты нашел, что нужно?» Он повернулся и поспешил к жене. «Дженни!» — крикнул он, нагибаясь над лестницей, ведущей в погреб. «А ведь Хенфри-то прав. Жильца в комнате нет, и засов на парадной двери снят». Сначала миссис Холл не поняла, о чем речь, но, сообразив, в чем дело, решила сама осмотреть пустую комнату. Холл, все еще с бутылкой в руках, пошел вперед. «Его самого нет, а одежда тут», — — сказал он. — Где же он шляется, голый? — Странное дело. Когда они поднимались по лестнице из погреба, им обоим, как выяснилось впоследствии, почудилось, что кто-то открыл и снова закрыл парадную дверь. Но так как они нашли ее закрытой, то в эту минуту они об этом ничего друг другу не сказали. В коридоре миссис Холл опередила своего мужа и взбежала по лестнице первая. В это время на лестнице кто-то чихнул. Холл, отставший от жены на 6 ступенек, подумал, что это она чихает. Она же была убеждена, что чихнул он. Поднявшись наверх, она распахнула дверь и стала осматривать комнату незнакомца. — В жизни своей ничего подобного не видела, — сказала она. В это время сзади, над самым ее ухом, кто-то фыркнул. Она обернулась и, к величайшему своему удивлению, увидела, что Холл стоит в шагах в 12 от нее на верхней ступеньке лестницы. Он сразу же подошел к ней. Она наклонилась и стала ощупывать подушку и белье. — Холодное, — сказала она, — его нет уже с час, а то и больше. Не успела она произнести эти слова, как произошло нечто в высшей степени странное. Постельное белье свернулось в узел, который тут же перепрыгнул через спинку кровати. Казалось, чья-то рука скомкала одеяло и простыни и бросила на пол. Вслед за этим шляпа незнакомца соскочила со своего места, описала в воздухе дугу и шлепнулась прямо в лицо миссис Холл. За ней с такой же быстротой полетела с умывальника губка. Затем кресло, небрежно сбросив с себя пиджак и брюки постояльца и, рассмеявшись сухим смехом, чрезвычайно похожим на смех постояльца, повернулась всеми 4 ножками к миссис Холл и, нацелившись, бросилась на нее. Она вскрикнула и повернулась к двери, а ножки кресла осторожно, но решительно уперлись в ее спину и вытолкали ее вместе с Холлом из комнаты. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Кресло и кровать, по-видимому, еще поплясали немного, как бы торжествуя победу, а затем все стихло. Миссис Холл почти без чувств повисла на руках у мужа. Мистеру Холлу с величайшим трудом удалось при помощи Милли, которая успела проснуться от крика и шума, снести ее вниз и дать ей укрепляющих капель. — Это духи! — сказала миссис Холл, наконец придя в себя. — Я знаю, это духи. Я читала про них в газетах. Столы и стулья начинают прыгать и танцевать. — Выпей еще немножко, Дженни, — прервал ее Холл. — Это подкрепит тебя. — Запри дверь, — сказала миссис Холл. — Смотри, не впускай его больше. Я все время подозревала. Как это я раньше не догадалась? Глаз не видно, голова забинтована, и в церковь по воскресеньям не ходит. А сколько бутылок! На что порядочному человеку столько бутылок? Он напустил духов в мебель. Моя милая старая мебель! В этом самом кресле любила сидеть моя дорогая матушка, когда я была еще маленькой девочкой. И подумать только, оно поднялось теперь против меня. — Выпей еще капель, Дженни, — сказал Холл. — У тебя нервы совсем расстроены. Было уже 5 часов. Лучи утреннего солнца заливали улицу. Супруги послали Милли разбудить мистера Сэнди Уоджерса, кузнеца, который жил напротив. — Хозяин вам кланяется, — сказала ему Милли. — И у нас что-то стряслось с мебелью. Может быть, вы зайдете и поглядите? Мистер Уоджерс был человек весьма сведущий и смышленый. Он отнесся к рассказу Милли серьезно. — Это колдовство. «Головой ручаюсь», — сказал он. «Такому постояльцу только копыт не хватает». Он пришел сильно озабоченный. Мистер и миссис Холл хотели было подняться с ним наверх, но он, по-видимому, с этим не спешил. Он предпочитал продолжать разговор в коридоре. Из табачной лавки Хакстерса вышел приказчик и стал открывать ставни. Его пригласили принять участие в обсуждении случившегося. За ним через несколько минут подошел, конечно, сам мистер Хакстерс. англосаксонский парламентский дух проявился здесь полностью. Говорили много, но за дело не принимались. «Установим сначала факты», — настаивал мистер Сэнди Оджерс. «Обсудим, вполне ли будет правильно с нашей стороны взломать дверь в его комнату. Запертую дверь всегда можно взломать». Но раз дверь взломана, ее не сделаешь невзломанной. Но вдруг, ко всеобщему удивлению, дверь комнаты постояльца открылась сама, и, взглянув наверх, они увидели закутанную фигуру незнакомца, спускавшегося по лестнице и пристально смотревшего на них зловещим взором сквозь свои темно-синие очки. Медленно, деревянной походкой, он спустился с лестницы, прошел по коридору и остановился. — Смотрите! — сказал он, вытянув палец в перчатке. Взглянув в указанном направлении, они увидели у самой двери погреба бутылку с сарсапарелью. А незнакомец вошел в гостиную и неожиданно быстро, со злостью, захлопнул дверь перед самым их носом. Никто не произнес ни слова, пока не замер стук захлопнутой двери. Все молча переглядывались. — Признаюсь, это уже верх, — начал мистер Оджерс и не закончил фразы. — Я бы на вашем месте пошел и спросил его, что все это значит, — сказал Оджерс Холлу. — Я потребовал бы объяснения. Понадобилось некоторое время, чтобы убедить хозяина решиться на это. Наконец он постучался в дверь, открыл ее и начал. «Простите, убирайтесь к черту!» — крикнул в бешенстве незнакомец. «Затворите дверь!» На этом объяснение и закончилось. Глава 7. Разоблачение незнакомца. Незнакомец вошел в гостиную около половины шестого утра и оставался там приблизительно до полудня. Шторы в комнате были спущены, дверь заперта, и после неудачи, постигшей холла, никто не решался войти туда. Все это время незнакомец, очевидно, ничего не ел. Три раза он звонил, причем в третий раз долго и сердито, но никто не отозвался. «Ладно, я покажу ему, убирайтесь к черту!» — ворчала про себя миссис Холл. Слух о ночном происшествии в доме викария уже успел распространиться, и между обоими событиями усматривали некую связь. Холл в сопровождении Оджерса отправился к судье мистеру Шеклфорсу, чтобы с ним посоветоваться. Наверх подняться никто не решался. Чем занимался все это время незнакомец, неизвестно. Иногда он нетерпеливо шагал из угла в угол, два раза из его комнаты доносились ругательства, шуршание разрываемой бумаги и звон разбиваемых бутылок. Кучка испуганных, но сгоравших от любопытства людей все росла. Пришла миссис Хакстерс. Подошли несколько бойких молодых парней, вырядившихся по случаю праздника в черные пиджаки и галстуки из белого пике. Они стали задавать нелепые вопросы. Арчи Харкер оказался смелее всех. Он пошел во двор и постарался заглянуть под опущенную штору. Разглядеть он не мог ничего, но дал понять, что что-то видит. И еще кое-кто из айпингского молодого поколения присоединился к нему. День для праздника выдался на славу, теплый и ясный. На деревенской улице появилось с десяток ларьков и тир для стрельбы, а на лужайке перед кузницей стояли три полосатых желто-коричневых фургона, и какие-то люди в живописных костюмах устраивали приспособления для метания кокосовых орехов. Мужчины были в синих свитерах, дамы в белых передниках и модных шляпах с большими перьями. Оджерс из Красной Лани и мистер Джеггерс, сапожник, торговавший также подержанными велосипедами, протягивали поперек улицы гирлянду из национальных флагов и королевских штандартов, оставшихся от празднования юбилея королевы Виктории. а в полутемной гостиной с занавешенными окнами, куда проникал лишь слабый свет, незнакомец, вероятно, голодный и злой, задыхаясь от жары в своих повязках, глядел сквозь темные очки на листок бумаги, позвякивал грязными бутылками и неистово ругал собравшихся под окном невидимых мальчишек. В углу у камина валялись осколки полдюжины разбитых бутылок, а в воздухе стоял едкий запах хлора. Вот все, что нам известно по рассказам очевидцев. И такой вид имела комната, когда в нее вошли. Около полудня незнакомец внезапно открыл дверь гостиной и остановился на пороге, пристально глядя на 3-4 человек, сгрудившихся у стойки. «Миссис Холл!» — крикнул он. Кто-то нехотя вышел из комнаты позвать хозяйку. Появилась миссис Холл, несколько запыхавшаяся, но весьма решительная. Мистер Холл еще не вернулся. Она все уже обдумала и явилась с небольшим подносиком в руках, на котором лежал неоплаченный счет. — Вы хотите уплатить по счету? — спросила она. — Почему мне не подали завтрака? Почему вы не приготовили мне поесть и не отзывались на звонки? Вы думаете, я могу обходиться без еды? — А почему вы не уплатили по счету? — возразила миссис Холл. — Вот что я желала бы знать. Еще 3-го дня я сказал вам, что жду денежного перевода. А я еще вчера сказала вам, что не намерена ждать никаких переводов. Нечего ворчать, что завтрак запаздывает, если по счету уже 5 дней не плачено. Постоялец кратко, но энергично выругался. Легче, легче, раздалось из распивочной. Я прошу вас, мистер, держать свои ругательства при себе, сказала миссис Холл. Постоялец замолчал и стоял на пороге, похожий в своих очках на рассерженного водолаза. Все посетители трактира чувствовали, что перевес на стороне миссис Холл. Дальнейшие слова незнакомца подтвердили это. — Послушайте, голубушка, — начал он. — Я вам не голубушка, — сказала миссис Холл. — Говорю вам, я еще не получил перевода. «Уж какой там перевод?» — сказала миссис Холл. «Но в кармане у меня...» 3-го дня вы сказали, что у вас и суверена не наберется». «Ну, а теперь я нашел побольше». «Ого!» — раздалось из распивочной. «Хотела бы я знать, где это вы нашли деньги?» — сказала миссис Холл. Это замечание, по-видимому, не понравилось незнакомцу. Он топнул ногой. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Только то, что я хотела бы знать, откуда у вас деньги», — сказала миссис Холл. «И прежде чем подавать вам счета, готовить завтрак или вообще что-либо делать для вас, я попрошу вас объяснить некоторые вещи, которых я не понимаю и никто не понимает, но которые мы все хотим понять. Я хочу знать, что вы делали наверху с моим креслом». «Хочу знать, как эта ваша комната оказалась пустой и как вы опять туда попали. Мои постояльцы входят и выходят через двери. Так у меня заведено. Вы же делаете по-другому, и я хочу знать, как вы это делаете. И еще...» Незнакомец вдруг поднял руки, обтянутые перчатками, сжал кулаки, топнул ногой и крикнул: «Стойте!» Так исступленно, что миссис Холл немедленно умолкла. «Вы не понимаете», — сказал он, — «кто я и чем занимаюсь? Я покажу вам, как Бог свят, покажу!» При этих словах он приложил руку к лицу и сейчас же отнял ее. Посреди лица зияла пустая впадина. «Держите!» — сказал он и, шагнув к миссис Холл, подал ей что-то. Не сводя глаз с его преобразившегося лица, миссис Холл машинально взяла протянутую ей вещь. Затем... рассмотрев, что это, она громко вскрикнула, уронила ее на пол и попятилась. По полу покатился нос. Нос незнакомца, розовый и лоснящийся. Затем он снял очки, и все вытаращили глаза от удивления. Он снял шляпу и стал яростно срывать бакенбарды и бинты. Они не сразу поддались его усилиям. Все замерли в ужасе. «О, Господи!» — — вымолвил кто-то. Наконец бинты были сорваны. То, что предстало взором присутствующих, превзошло все ожидания. Миссис Холл, стоявшая с разинутым ртом, дико вскрикнула и побежала к дверям. Все вскочили с мест, ждали ран, уродства, видимого глазом ужаса, а тут ничего. Бинты и парик полетели в распивочную, едва не задев стоявших там. Все кинулись прочь с крыльца, натыкаясь друг на друга, ибо на пороге гостиной, выкрикивая бессвязные объяснения, стояла фигура, похожая на человека, вплоть до воротника пальто, а выше не было ничего. Решительно ничего. Жители Айпинга услышали крики и шум, доносившиеся из трактира кучеры кони, и увидели, как оттуда стремительно выбегают посетители. Они увидели, как миссис Холл упала, и как мистер Тедди Хенфри подпрыгнул, чтобы не споткнуться об нее. Потом они услышали истошный крик Милли, которая, выскочив из кухни на шум, неожиданно наткнулась на безголового незнакомца. Крик сразу оборвался. После этого все, кто был на улице, продавец сладостей, владелец балагана для метания в цели, его помощник, хозяин качелей, мальчишки и девчонки, деревенские франты, местные красотки, старики в блузах и цыгане в фартуках, ринулись к трактиру. Не прошло и минуты, как перед заведением миссис Холл собралось человек 40. Толпа быстро росла. Все шумели, толкались, орали, вскрикивали, задавали вопросы, строили догадки. Никто никого не слушал, и все говорили сразу. Настоящее столпотворение. Несколько человек поддерживали миссис Холл, которую подняли с земли почти без памяти. Среди общего смятения один из очевидцев, стараясь перекричать всех, давал ошеломляющие показания. «Оборотень! А что же он натворил? Ранил служанку». «Кажется, кинулся на них с ножом. Не так, как говорится, а в самом деле, без головы». «Да говорят вам, нет головы на плечах». «Да пустяки, наверное, какой-нибудь фокус». «Как он снял бинты?» Стараясь заглянуть в открытую дверь, толпа образовала живой клин, острие которого, направленное в дверь трактира, составляли самые отчаянные смельчаки. «Он стоит на пороге». Вдруг девушка как вскрикнет, он обернулся, а девушка бежать, он за ней. Минутное дело, уж он идет обратно, в одной руке нож, а в другой краюха хлеба. Остановился и будто глядит. Вот только сейчас он вошел в эту самую дверь. Да говорят вам, головы у него совсем нет. Приди вы на минуточку раньше, вы бы сами... В задних рядах произошло движение. Рассказчик замолчал и посторонился, чтобы дать дорогу небольшой процессии, которая с весьма воинственным видом направлялась к дому. Во главе ее шел мистер Холл, очень красный, с решительным видом. Далее мистер Бобби Джефферс, констебль, и, наконец, мистер Уоджерс, из осторожности державшийся позади. У них был приказ об аресте незнакомца. Им наперебой сообщали последние новости. Один кричал одно, другой совсем другое. «С головой он там или без головы?» — сказал мистер Джефферс. «А я получил приказ арестовать его, и приказ этот я выполню». Мистер Холл поднялся на крыльцо, направился прямо к двери гостиной и распахнул ее. «Констебль, исполняйте свой долг». Джефферс вошел первым, за ним Холл и последним Уоджерс. В полумраке они разглядели безголовую фигуру с недоеденной коркой хлеба в одной руке и с куском сыра в другой. Обе руки были в перчатках. «Вот он!» «Это еще что?» — раздался сердитый голос из пустого пространства над воротничком. «Таких, как вы, я еще не видывал, сударь», — сказал Джефферс. «Но есть ли у вас голова или нет, в приказе сказано «препроводить», а долг службы прежде всего». «Не подходите!» — крикнул незнакомец, отступая на шаг. В одно мгновение он бросил хлеб и сыр на пол, и мистер Холл едва успел вовремя убрать нож со стола. Незнакомец снял левую перчатку и ударил ею Джефферса по лицу. Джефферс, сразу оборвав свои разъяснения относительно смысла приказа, схватил одной рукой кисть невидимой руки, а другой сдавил невидимое горло. Тут же он получил здоровый пинок по ноге, заставивший его вскрикнуть, но добычу своей он не выпустил. Мистер Холл через стол передал нож Оджерсу, который, желая помочь Джефферсу, действовал, так сказать, в качестве голкипера. В яростной схватке противники наткнулись на стул, он с грохотом отлетел в сторону, и оба упали на пол. — Хватайте его за ноги! — прошипел сквозь зубы Джефферс. Мистер Холл, попытавшийся выполнить его распоряжение, получил сильный удар в грудь и на минуту выбыл из строя. А мистер Оджерс, видя, что безголовый незнакомец извернулся и начал одолевать Джефферса, попятился с ножом в руках к двери, где столкнулся с мистером Хакстерсом и сиддербриджским извозчиком, спешившими на выручку блюстителю закона и порядка. В это самое время с полки посыпались бутылки, и комната наполнилась едкой вонью. «Сдаюсь!» — крикнул незнакомец, несмотря на то, что подмял под себя Джефферса. Он встал, тяжело дыша, без головы и без рук, ибо во время борьбы стянул обе перчатки. — Все равно ничего не выйдет, — сказал он, еле переводя дух. В высшей степени странно было слышать голос, исходивший как бы из пустого пространства. Но жители Сассекса, вероятно, самые трезвые люди на свете. Джефферс также встал и вынул из кармана пару наручников. Но тут он остановился в полном недоумении. «Вот так штука», — сказал он, смутно начиная осознавать несообразность всего происходящего. «Черт возьми, похоже, что они без надобности». Незнакомец провел пустым рукавом по пиджаку, и пуговицы, словно по волшебству, расстегнулись. Затем он сказал что-то о своих ногах и нагнулся. По-видимому, он трогал свои башмаки и носки. «Постойте!» — воскликнул вдруг Хакстерс. «Да ведь это совсем не человек. Тут только пустая одежда. Посмотрите-ка, можно заглянуть в воротник, и подкладку пиджака видно. Я могу просунуть руку». С этими словами он протянул руку. Казалось, он наткнулся на что-то в воздухе, ибо тотчас же с криком отдернул ее. «Я бы попросил держать свои пальцы подальше от моих глаз!» Раздались из пустоты слова, произнесенные яростным тоном. «Суть в том, что я весь тут с головой, руками, ногами и всем прочим, но только я невидимка. Это чрезвычайно неудобно, но ничего не поделаешь. Однако это обстоятельство еще не дает права каждому дураку в Вайпинге тыкать в меня пальцами». Перед ними стоял подбоченясь костюм, весь расстегнутый и свободно висящий на невидимой опоре. Тем временем с улицы вошло еще несколько мужчин, и в комнате стало людно. «Что? Невидимка?» — сказал Хакстерс, не обращая внимания на оскорбительный тон незнакомца. «Да такого же не бывает. Вам это может показаться странным, но ведь преступного тут ничего нет. На каком основании на меня набрасывается констебль?» «А это совсем другое дело», — сказал Джефферс. «Правда, здесь темновато, и видеть вас трудно, но у меня есть приказ о вашем аресте, и приказ по всей форме. Вы подлежите аресту не за то, что вы невидимка, а по подозрению в краже со взломом. Неподалеку отсюда был ограблен дом и украдены деньги». «Ну?» «Некоторые обстоятельства указывают...» «Вздор!» — воскликнул невидимка. «Надеюсь, что так, сударь, но я получил приказ». «Хорошо», — сказал незнакомец, — «я пойду с вами. Пойду, но без наручников». «Так полагается», — сказал Джефферс. «Без наручников», — упорствовал незнакомец. «Нет уж, извините», — сказал Джефферс. Вдруг фигура невидимки осела на пол, и прежде чем кто-либо успел сообразить, что происходит, башмаки, брюки и носки полетели под стол. Затем невидимка вскочил и сбросил с себя пиджак. «Стой! Стой!» — закричал Джефферс, вдруг сообразив, в чем дело. Он схватился за жилетку, та стала сопротивляться. Затем оттуда выскочила рубашка, и в руках у Джефферса остался пустой жилет. «Держите его!» — крикнул Джефферс. «Стоит ему только раздеться!» «Держи его!» — закричали все и бросились на мелькавшую в воздухе белую рубашку, все, что осталось видимого от незнакомца. Рукав рубашки нанес Холлу сильнейший удар по лицу, что пресекло его решительную атаку и толкнуло назад прямо на Тутсома, причетника. В тот же миг рубашка приподнялась в воздухе, где она стала извиваться, как всякая рубашка, которую снимают через голову. Джефферс крепко ухватился за рукав, но этим только помог снять ее. Что-то из воздуха ударило его в нижнюю челюсть. Он тотчас выхватил свою дубинку и, размахнувшись со всей мочи, ударил Тедди Хенфри прямо по макушке. «Берегись!» — закричали все наугад, рассыпая удары по воздуху. «Держи его! Заприте дверь! Не выпускайте! Я что-то поймал! Вот он!» Началось настоящее столпотворение. Тумаки, казалось, сыпались на всех сразу, и мудрый Сэнди Оджерс, чья сообразительность обострилась благодаря сокрушительному удару, который расквасил ему нос, отворил дверь и первым выбежал из комнаты. Все тотчас последовали за ним. В дверях началась страшная давка, удары продолжали сыпаться. Сектанту Фипсу выбили передний зуб, а Генри поранили ушную раковину. Джефферс получил удар в подбородок и, обернувшись, ухватился за что-то невидимое, втиснувшееся в суматохе между ним и Хакстером. Он нащупал мускулистую грудь, и в ту же минуту весь клубок борющихся разгоряченных людей выкатился в коридор. «Поймал!» — крикнул Джефферс, задыхаясь. Но, выпуская из рук невидимого врага, весь багровый со вздувшимися венами, он кружил в толпе, расступавшейся перед этим странным поединком. Наконец все скатились с крыльца на землю. Джефферс закричал придушенным голосом, все еще сжимая в объятиях что-то невидимое и энергично работая коленом. Потом зашатался и упал навзничь, грохнувшись затылком о камни. Только тогда он разжал пальцы. Раздались крики: «Держи его, невидимка!» Какой-то молодой человек не из Айпинга, чьего имени так и не удалось установить, подбежал, схватил что-то, но тут же выпустил из рук и упал на распростертое тело констебля. Посреди улицы вскрикнула едва не сбитая с ног женщина. Собака, видимо, получившая пинок, завизжала и своим кинулась во двор к Хакстерсу. Этим и закончился побег невидимки. С минуту толпа стояла изумленная и взволнованная, затем бросилась в рассыпную, словно палая листва, развеянная порывом ветра. Только Джефферс лежал неподвижно, обратив лицо к небу и согнув колени. Глава восьмая. Мимоходом. Восьмая глава необычайно кратка. В ней рассказывается о том, как Джиббинс, местный натуралист-любитель, дремал на холмике в полной уверенности, что, по крайней мере, на две мили окрест нет ни души. И вдруг услышал совсем близко от себя шаги какого-то человека, который кашлял, чихал и отчаянно ругался. Обернувшись, он не увидел никого. И тем не менее голос раздавался вполне явственно. Невидимый прохожий продолжал ругаться той отборной витиеватой бранью, по которой сразу можно узнать образованного человека. Голос поднялся до самых высоких нот, потом стал тише и, наконец, совсем замер, удалившись, как показалось Джиббинсу, по направлению к Эддердину. Последнее громкое чихание, и все стихло. Джиббинсу ничего не было известно об утренних событиях. Но явление это до того поразило и смутило его, что все его философское спокойствие исчезло. Вскочив, он со всей быстротой, на которую был способен, спустился с холма и направился в селение. Глава девятая. Томас Марвел.

Он немного постоял, огляделся, а затем мистер Хакстерс увидел, как он, крадучись, направился к воротам, которые вели во двор, куда выходило окно гостиной. После некоторого колебания незнакомец прислонился к створке ворот, вынул короткую глиняную трубку и стал набивать ее табаком. Руки его дрожали. Наконец он кое-как раскурил трубку и, скрестив руки, начал дымить, приняв позу скучающего человека, чему отнюдь не соответствовали быстрые взгляды, которые он то и дело бросал во двор. Все это мистер Хакстерс видел из-за жестянок, стоявших в окне табачной лавочки, и странное поведение незнакомца побудило его продолжать наблюдение. Вдруг незнакомец порывисто выпрямился, сунул трубку в карман и исчез во дворе. Тут мистер Хакстерс, решив, что на его глазах совершается кража, выскочил из-за прилавка и выбежал на улицу, чтобы перехватить вора. В это время незнакомец снова показался в сбитом на бекрень цилиндре, держа в одной руке большой узел, завернутый в синюю скатерть, а в другой — три книги, связанные, как выяснилось впоследствии, подтяжками викария. Увидев Хакстерса, он охнул и, круто повернув влево, бросился бежать. — Держи вора! — крикнул Хакстерс и пустился вдогонку. Последующие ощущения мистера Хакстерса были сильны, но мимолетны. Он видел, как вор бежал прямо перед ним по направлению к церкви. Он запомнил мелькающие впереди флаги и толпу гуляющих, причем только двое или трое оглянулись на его крик. — Держи вора! — завопил он еще громче. Но не пробежал он и 10 шагов, как что-то ухватило его за ноги, и вот он уже не бежит, а пулей летит по воздуху. Не успел он опомниться, как уже лежал на земле. Мир рассыпался на миллионы кружащихся искр, и дальнейшие события перестали его интересовать. Глава 11. В трактире кучер и кони. Чтобы ясно понять все, что произошло в трактире, необходимо вернуться назад к тому моменту, когда мистер Марвел впервые появился перед окном мистера Хакстерса. В это самое время в гостиной находились мистер Касс и мистер Бантинг. Они самым серьезным образом обсуждали утренние события и с разрешения мистера Холла тщательно исследовали вещи, принадлежавшие невидимке. Джефферс несколько оправился от своего падения и ушел домой, сопровождаемый заботливыми друзьями. Разбросанная по полу одежда невидимки была убрана миссис Холл, и комната была приведена в порядок. У окна, на столе, за которым приезжий обычно работал, Касс сразу же наткнулся на 3 рукописные книги, озаглавленные «Дневник». «Дневник!» — воскликнул Касс, кладя все 3 книги на стол. «Теперь уж мы, во всяком случае, кое-что узнаем». Викарий подошел и оперся руками на стол. «Дневник», — повторил Касс, усаживаясь на стул. Он подложил 2 книги под 3-ю и открыл верхнюю. На заглавном листе никакого названия. Фу ты, цифры и чертежи!» Викарий обошел стол и заглянул через плечо Касса. Касс переворачивал страницы одну за другой, и лицо его выражало горькое разочарование. «Эх, тут одни цифры, Бантинг. А нет ли тут диаграмм?» — спросил Бантинг. «Или рисунков, проливающих, так сказать, свет?» «Да посмотрите сами», — ответил Касс. «Тут и математика, и по-русски, или еще на каком-то языке, если судить по буквам. А кое-что написано и по-гречески. Ну, греческий-то, я думаю, вы разберете». «Конечно», — сказал мистер Бантинг, вынимая очки и протирая их. Он сразу почувствовал себя крайне неловко, ибо от греческого языка в голове у него осталась самая малость. «Да, греческий, конечно, может дать ключ». «Я сейчас покажу вам место. Нет-нет, лучше уж я посмотрю сначала все книги», — сказал мистер Бантинг, все еще протирая очки. «Сначала, Касс, необходимо получить, так сказать, общее представление, а потом уж, знаете, можно будет поискать ключ. Он кашлянул, медленно надел очки и мысленно пожелал, чтобы что-нибудь случилось и предотвратило его позор. Затем он взял книгу, которую ему передал Касс. А затем действительно случилось нечто. Дверь вдруг отворилась. Касс и викарий вздрогнули от неожиданности, но, подняв глаза, с облегчением увидели красную физиономию под потрепанным цилиндром. «Распивочная!» — прохрипела физиономия, тараща глаза. «Нет!» — ответили в один голос оба джентльмена. «Это напротив, милейший», — сказал мистер Бантинг. «И, пожалуйста, закройте дверь», — добавил с раздражением мистер Касс. «Ладно», — сказал вошедший в полголоса. «Есть», — прохрипел он. «Полный назад», — скомандовал он себе, исчезая и закрывая дверь. «Матрос, наверное», — сказал мистер Бантинг. «Забавный народ. Полный назад, слыхали? Это должно быть морской термин, означающий выход из комнаты». «Вероятно, так», — сказал Касс. «Вот только нервы у меня ни к черту. Я даже подскочил, когда дверь вдруг открылась». Мистер Бантинг снисходительно улыбнулся, словно он сам не подскочил точно так же. «Ну, а теперь», — сказал он со вздохом, — «займемся книгами». «Одну секунду», — сказал Касс, вставая и запирая дверь. «Теперь, я думаю, нам никто не помешает». В этот миг кто-то фыркнул. «Одно не подлежит сомнению», — заявил мистер Бантинг, придвигая свое кресло к креслу Касса. «Вайпинги за последние дни имели место какие-то странные события, весьма странные. Я, конечно, не верю в эту нелепую басню о невидимке». «Это невероятно», — сказал Касс. «Невероятно. Но факт тот, что я видел. Да-да, я заглянул в рукав». «Но вы уверены, верно ли, что вы видели? Быть может, там было зеркало? Ведь вызвать оптический обман очень легко. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь настоящего фокусника». «Не будем спорить», — сказал Касс. «Ведь мы уже обо всем этом толковали. Обратимся к книгам. Ага, вот это, по-моему, написано по-гречески». «Ну да, конечно, это греческие буквы». Он указал на середину страницы. Мистер Бантинг слегка покраснел и склонился над книгой. С его очками, очевидно, опять что-то случилось. Его познания в греческом языке были весьма слабы, но он полагал, что все прихожане считают его знатоком и греческого, и древнееврейского. И вот, неужели сознаться в своем невежестве или сочинить что-нибудь? Вдруг он почувствовал какое-то странное прикосновение к своему затылку. Он попробовал поднять голову, но встретил непреодолимое препятствие. Он испытывал непонятное ощущение тяжести, как будто бы чья-то крепкая рука пригибала его к низу, так что подбородок коснулся стола. — «Не шевелитесь, милейшие, — сказал шепот, — или я разморжу вам головы». Он взглянул в лицо Касса, близко придвинувшееся к нему, и увидел на нем отражение собственного испуга и безмерного удивления. «Я очень сожалею, что приходится принимать крутые меры», — сказал голос, — «но это неизбежно». «С каких это пор вы научились залезать в частные записи исследователей?» — сказал голос, и два подбородка одновременно ударились о стол, а две пары челюстей одновременно щелкнули. «С каких это пор вы научились вторгаться в комнату человека, попавшего в беду?» И снова удар по столу и щелканье зубов. «Куда вы дели мое платье?» «А теперь слушайте», — сказал голос. «Окна закрыты, а из дверного замка я вынул ключ. Человек я очень сильный, и под рукой у меня кочерга, не говоря уже о том, что я невидим. Не подлежит ни малейшему сомнению, что если бы я только захотел, мне не стоило бы никакого труда убить вас обоих и преспокойно удалиться. Понятно? Так вот, обещаете ли вы не делать глупости и исполнить все, что я вам прикажу, если я вас не трону?» Викарий и доктор посмотрели друг на друга, и доктор скорчил гримасу. «Обещаем», — сказал викарий. «Обещаем», — сказал доктор. Тогда невидимка выпустил их, и они выпрямились. Лица у обоих были очень красные, и они усиленно вертели головами. «Попрошу вас оставаться на местах», — сказал невидимка. «Видите, вот кочерга. Когда я вошел в эту комнату», — продолжал он, по очереди поднося кочергу к носу своих собеседников, — «я не ожидал встретить здесь людей. И, кроме того, я надеялся найти, кроме своих книг, еще платье. Где оно? Нет-нет, не вставайте. Я вижу, его унесли отсюда». Хотя дни теперь стоят достаточно теплые для того, чтобы невидимка мог ходить нагишом, по вечерам все же довольно прохладно. Поэтому я нуждаюсь в одежде и в некоторых других вещах. Кроме того, мне нужны эти три книги. Глава 12. Невидимка приходит в ярость. Здесь необходимо снова прервать наш рассказ ввиду весьма тягостного обстоятельства, о котором сейчас пойдет речь. Пока в гостиной происходило все описанное выше, и пока мистер Хакстерс наблюдал за Марвелом, курившим трубку у ворот, ярдах в 12 от него, в распивочной, стояли мистер Холл и мистер Хенфри. Они обсуждали единственную айпингскую злобу дня. Вдруг раздался сильный удар в дверь гостиной, откуда донесся пронзительный крик, потом все смолкло. «Эй!» — воскликнул Тедди Хенфри. «Эй!» — раздалось в распивочной. Мистер Холл усваивал происходящее медленно, но верно. «Там что-то неладно», — сказал он, выходя из-за стойки и направляясь к двери гостиной. Он и Тедди вместе подошли к двери с напряженным вниманием на лицах. Взгляд у них был задумчивый. «Что-то неладно», — сказал Холл, и Хенфри кивнул головой в знак согласия. На них пахнуло тяжелым запахом химикалиев, а из комнаты послышался приглушенный разговор, очень быстрый и тихий. «Что у вас там?» — быстро спросил Холл, постучав в дверь. Приглушенный разговор круто оборвался, на минуту наступило полное молчание, потом снова послышался громкий шепот, после чего раздался крик. «Нет, нет, не надо!» Затем поднялась возня, послышался стук падающего стула и шум короткой борьбы. И снова тишина. «Что за черт?» — воскликнул Хенфри в полголоса. «Что у вас там?» Снова поспешно спросил мистер Холл. Викарий ответил каким-то странным, прерывающимся голосом. «Все в порядке. Пожалуйста, не мешайте». «Странно», — сказал Хенфри. «Странно», — сказал Холл. «Просят не мешать», — сказал Хенфри. «Слышал», — сказал Холл. «И кто-то фыркнул», — добавил Хенфри. Они продолжали стоять у дверей, прислушиваясь. Разговор в гостиной возобновился, такой же приглушенный и быстрый. «Я не могу», — раздался голос мистера Бантинга. «Говорю вам, я не хочу». «Что такое?» — спросил Хенфри. «Говорит, что не хочет», — сказал Холл. «Кому это он, нам, что ли?» «Возмутительно». — послышался голос мистера Бантинга. — «Возмутительно», — повторил мистер Хенфри. — «Я ясно это слышал. А кто сейчас говорит?» — «Вероятно, мистер Касс», — сказал Холл. — «Вы что-нибудь разбираете?» Они помолчали. Разговор за дверью становился все невнятней и загадочней. — «Кажется, скатерть сдирают со стола», — сказал Холл. За стойкой появилась хозяйка. Холл стал знаками внушать ей, чтобы не шумела, и подошла к ним. Это сейчас же пробудило в его супруге дух противоречия. «А чего это там стоишь и слушаешь?» — спросила она. «Другого дела у тебя нет, да еще в праздничный день». Холл пытался объясниться жестами и мимикой, но миссис Холл не желала понимать. Она упорно повышала голос. Тогда Холл и Хенфри, сильно смущенные, на цыпочках подошли к стойке и объяснили ей, в чем дело. Сначала она вообще отказалась признать что-либо необыкновенное в том, что услышала. Потом потребовала, чтобы Холл замолчал, и говорил один Хенфри. Она была склонна считать все это пустяками. Может, они просто передвигали мебель. «Я слышал, как он сказал возмутительно. Ясно слышал», — твердил Холл. «Я слышал, миссис Холл», — сказал Хенфри. «Так это или нет?» — начала миссис Холл. «Тссс!» — прервал ее Хенфри. «Слышите? Окно!» «Какое окно?» — спросила миссис Холл. «В гостиной», — ответил Хенфри. Все замолчали, напряженно прислушиваясь. Невидящий взор миссис Холл был устремлен на светлый прямоугольник трактирной двери, на белую дорогу и фасад лавки Хакстерса, залитый июньским солнцем. Вдруг дверь лавки распахнулась, и появился сам Хакстерс, размахивая руками с вытаращенными от волнения глазами. «Держи, вора!» — крикнул он и бросился бежать наискось к воротам трактира, где и исчез. В ту же секунду из гостиной донесся громкий шум и хлопанье затворяемого окна. Холл, Хенфри и все бывшие в распивочной гурьбой выбежали на улицу. Они увидели, как кто-то быстро кинулся за угол по направлению к проселочной дороге, и как мистер Хакстерс совершил в воздухе сложный прыжок, закончившийся падением. Толпа гуляющих застыла в изумлении. Несколько человек подбежали к нему. Мистер Хакстерс был без сознания, как определил склонившийся над ним Хенфри. А Холл с двумя работниками из трактира добежал до угла, выкрикивая что-то нечленораздельное, и они увидели, как Марвел исчез за углом церковной ограды. Они, должно быть, решили, что это и есть невидимка, внезапно сделавшийся видимым, и пустились в погоню. Но не успел Холл пробежать и 10 шагов, как, громко вскрикнув от изумления, отлетел в сторону и, ухватившись за одного из работников, грохнулся вместе с ним на земь. Он был сбит с ног, совсем как на футбольном поле сбивают игрока. Второй работник обернулся и, решив, что Холл просто оступился, продолжал преследование один. Но тут и он свалился так же, как Хастерс. В это время первый работник, успевший встать на ноги, получил сбоку такой удар, которым можно было бы свалить быка. Он упал, и в эту минуту из-за угла показались люди, прибежавшие с лужайки, где происходило гуляние. Впереди всех бежал владелец тира, рослый мужчина в синей фуфайке. Он очень удивился, увидев, что на дороге нет никого, кроме трех человек, нелепо барахтающихся на земле. В ту же секунду с его ногой что-то случилось, он растянулся во всю длину и откатился в сторону, прямо под ноги следовавшего за ним брата и компаньона, отчего и тот распластался на земле. Все бежавшие следом спотыкались о них, падали кучей, валясь друг на друга, и осыпали их отборной руганью. Когда Холл, Хенфри и работники выбежали из трактира, миссис Холл, наученная долголетним опытом, осталась сидеть за кассой. Вдруг дверь гостиной распахнулась, оттуда выскочил мистер Касс и, даже не взглянув на нее, сбежал с крыльца и понесся за угол дома. «Держите его!» — кричал он. «Не давайте ему выпустить из рук узел! Пока он держит этот узел, его можно видеть!» О существовании Марвела никто не подозревал, так как невидимка передал тому книги и узел во дворе. Вид у мистера Касса был сердитый и решительный, но в костюме его кое-чего не хватало. По правде говоря, все одеяние его состояло из чего-то вроде легкой белой юбочки, которая могла бы сойти за одежду, разве что в Греции. «Держите его!» — вопил он. «Он унес мои брюки и всю одежду викария! Я сейчас доберусь до него!» — крикнул он Хенфри, пробегая мимо распростертого на земле Хакстерса и огибая угол, чтобы присоединиться к толпе, гнавшейся за невидимкой. Но тут же был сшиблен с ног и шлепнулся на дорогу в самом неприглядном виде. Кто-то тяжело наступил ему на руку. Он взвыл от боли, попытался встать на ноги, снова был сшиблен, упал на четвереньки и, наконец, убедился, что участвует не в погоне, а в бегстве. Все бежали обратно. Он снова поднялся, но получил здоровенный удар по уху. Шатаясь, он повернул к трактиру, перескочив через забытого всеми Хакстерса, который к тому времени уже очнулся и сидел посреди дороги. Поднимаясь на крыльцо трактира, мистер Касс вдруг услышал позади себя звук громкой оплеухи и яростный крик боли, покрывший разноголосый гам. Он узнал голос невидимки. Тот кричал так, словно его привела в бешенство неожиданная острая боль. Мистер Касс кинулся в гостиную. «Бантинг, он возвращается!» — крикнул он, врываясь в комнату. «Спасайтесь, он сошел с ума!» Мистер Бантинг стоял у окна и мастерил себе костюм из каминного коврика и листа западно-сирейской газеты. «Кто возвращается?» — спросил он и так вздрогнул, что чуть не растерял весь свой костюм. «Невидимка!» — ответил Касс и подбежал к окну. «Надо убираться отсюда! Он дерется, как безумный, прямо как безумный!» Через секунду он был уже на дворе. «Господи, помилуй!» — в ужасе воскликнул Бантинг, не зная, на что решиться. Но тут из коридора трактира донесся шум борьбы, и это положило конец его колебаниям. Он вылез в окно, наскоро приладил свой костюм и пустился бежать по улице со всей скоростью, на которую только были способны его толстые короткие ножки. Начиная с той минуты, как послышался разъяренный крик невидимки, и мистер Бантинг пустился бежать, уже невозможно установить последовательность в ходе айпингских событий. Быть может, первоначально невидимка хотел только прикрыть отступление Марвела с платьем и книгами. Но так как он вообще не отличался кротким нравом, да еще случайно угодивший в него удар окончательно вывел его из себя, он стал сыпать ударами направо и налево, колотить всех, кто попадался под руку. Представьте себе улицу, заполненную бегущими людьми, хлопанье дверей и драку из-за укромных местечек, куда можно было бы спрятаться. Представьте себе, как подействовала эта буря на неустойчивое равновесие доски, положенной на два стула в столовой старика Флетчера, и какая за этим последовала катастрофа. Представьте себе перепуганную парочку, застигнутую бедствием на качелях. А потом... Буря пронеслась, и Айпингская улица, разукрашенная флагами и гирляндами, опустела. Один только невидимка продолжал бушевать среди раскиданных по земле кокосовых орехов, опрокинутых парусиновых щитов и разбросанных сластей сладка торговца. Отовсюду доносился стук закрываемых ставней и задвигаемых засовов. И только кое-где, выдавая присутствие людей, мелькал сквозь щелку вытаращенный глаз под испуганно приподнятой бровью. Невидимка некоторое время забавлялся тем, что бил окна в трактире кучер и кони. Затем просунул уличный фонарь в окно гостиной миссис Грогрэм. Он же, вероятно, перерезал телеграфный провод за домиком Хиггинса на Эддердинской дороге. А затем, пользуясь своим необыкновенным свойством, бесследно исчез, и в Айпинге о нем больше не было ни слуху, ни духу. Он скрылся навсегда. Но прошло добрых два часа, прежде чем первые смельчаки решились вновь выйти на пустынную Айпингскую улицу. Глава 13. Мистер Марвел ходатайствует об отставке. Когда начало смеркаться, и жители Айпинга стали боязливо выползать из своих домов, поглядывая на печальные следы побоища, разыгравшегося в праздничный день, по дороге в Блэмберхерст за буковой рощей тяжело шагал коренастый человек в потрепанном цилиндре. Он нес три книги, перетянутые чем-то вроде эластичной ленты, и какие-то вещи, завязанные в синюю скатерть. Его багровое лицо выражало уныние и усталость, а в походке была какая-то судорожная торопливость. Его подгонял чей-то голос, и он то и дело корчился от прикосновения невидимых рук. — Если ты опять удерешь, — сказал голос, — если ты опять вздумаешь удирать, господи! — простонал Марвел. — И так уж живого места на плече не осталось. — Я тебя убью, честное слово, — продолжал голос. — Да я и не думал удирать, — сказал Марвел, чуть не плача. — Клянусь вам, я просто не знал, где нужно сворачивать, только и всего. И откуда я мог это знать? Мне и так досталось по первое число. — И достанется еще больше, если ты не будешь слушаться, — сказал голос. И Марвел сразу замолчал. Он надул щеки, и глаза его красноречиво выражали глубокое отчаяние. — Хватит с меня, что эти ослы узнали мою тайну. А тут ты еще вздумал улизнуть с моими книгами. Счастье их, что они вовремя попрятались, иначе никто не знал, что я невидим. А теперь что мне делать? «А мне-то что делать?» — пробормотал Марвел. «Все теперь известно. В газеты еще попадет. Все будут теперь искать меня, будут настороже». Голос крепко выругался и замолк. Отчаяние на лице Марвела усугубилось, и он замедлил шаг. «Ну, пошевеливайся», — сказал голос. Промежутки между красными пятнами на лице Марвела посерели. — Да не урони книги, болван! — сердито сказал голос. — Одним словом, — продолжал он, — мне придется воспользоваться тобой. Правда, орудие не важно, но у меня выбора нет. — Я жалкое орудие, — сказал Марвел. — Это верно, — ответил голос. — Я самое скверное орудие, какое только вы могли избрать, — сказал Марвел. — Я слабосильный, — продолжал он. — Я очень слабый, — повторил он, не дождавшись ответа. — Разве? — И сердце у меня слабое. Ваше поручение я выполнил, но, уверяю вас, мне казалось, что я вот-вот упаду. — Да? — У меня и храбрости, и силы такой нет, какие вам нужны. — Я тебя подбодрю. — Лучше не надо. Я не хочу испортить вам все дело, но это может случиться. Вдруг я струхну или растеряюсь. — Уж постарайся, чтобы этого не случилось, — сказал голос спокойно, но твердо. — Лучше уж помереть, — сказал Марвел. — Ведь это несправедливо. — продолжал он. — Согласитесь сами, мне кажется, я имею право... — Вперед! — сказал голос. Марвел прибавил шагу, и некоторое время они шли молча. — Очень тяжелая работа, — сказал Марвел. Это замечание не возымело никакого действия. Тогда он решил начать с другого конца. — А что это мне дает? — Заговорил он снова тоном горькой обиды. — Довольно, — гаркнул голос. — Я тебя обеспечу. Только делай, что тебе велят. Ты отлично справишься. Хоть ты и дурак, а справишься. — Говорю вам, мистер, я неподходящий человек для этого. Я не хочу вам противоречить, но это так. — Заткнись, а не то опять начну выкручивать тебе руку, — сказал невидимка. — Ты мешаешь мне думать. Впереди сквозь деревья блеснули два пятна желтого света, и в сумерке стали видны очертания квадратной колокольни. — Я буду держать руку у тебя на плече, — сказал голос. —

он любовался золотым сиянием над вершиной холма. Затем внимание его привлекла маленькая черная фигурка, двигавшаяся по холму к его дому. Это был низенький человечек в цилиндре, и бежал он с такой скоростью, что ноги его так и мелькали в воздухе. «Еще один осел», — подумал доктор Кэмп, — «вроде того, который налетел на меня сегодня утром с криком «Невидимка идет!» Не понимаю, что творится с людьми. Можно подумать, что мы живем в 13 веке». Он встал, подошел к окну и стал смотреть на холм, окутанный сумраком, и на томную фигуру бегущего человека. «Видно, он отчаянно торопится», — сказал доктор Кэмп. «Но от этого что-то мало толку. Он бежит так тяжело, как будто карманы у него набиты свинцом». «Ходу, сэр, ходу», — сказал доктор Кэмп. Через минуту одна из вилл на склоне холма со стороны Бердека скрыла бегущего из виду. Но еще через минуту он снова показался в просвете между виллами, потом опять скрылся и опять показался, и так три раза, пока не исчез окончательно. «Ослы!» — сказал доктор Кэмп и, отвернувшись от окна, снова направился к письменному столу. Но те, кому случилось быть в это время на дороге и видеть вблизи бегущего человека, видеть выражение дикого ужаса на его мокром от пота лице, не разделяли презрительного скептицизма доктора. Человек бежал, и от него при этом исходил звон, как от туго набитого кошелька, который бросают туда-сюда. Он не оглядывался ни направо, ни налево, он смотрел испуганными глазами прямо перед собой, туда, где у подножья холма один за другим вспыхивали фонари и толпился народ. Его уродливая нижняя челюсть отвисла, на губах выступила пена, дышал он хрипло и громко. Все прохожие останавливались, начинали оглядывать дорогу и с беспокойством расспрашивали друг друга, чем может быть вызвано столь поспешное бегство. Вдруг в отдалении на вершине холма собака, резвившаяся на дороге, завизжала, кинулась в подворотню, и пока прохожие недоумевали, мимо них пронеслось что-то, не то ветер, не то шлепанье ног, не то звук тяжелого дыхания. Люди закричали, люди шарахнулись в стороны, с воплем кинулись под гору. Их крики уже раздавались на улице, когда Марвел был еще на середине холма. Добежав до дому, они лихорадочно запирали за собой двери и, еле переводя дух, сообщали страшную весть. Марвел слышал хлопанье дверей и бежал из последних сил. Ужас пронесся мимо него, опередил его и в одно мгновение охватил весь город. «Невидимка идет! Невидимка!» Глава 16. В кабачке веселые крикетисты. Кабачок «Веселые крикетисты» находится у самого подножия холма, там, где начинается линия конки. Хозяин кабачка, опершись толстыми красными руками о стойку, разговаривал о лошадях с худосочным извозчиком, а чернобородый человек, одетый в серое, уплетал сухари с сыром, потягивал вино и беседовал с полисменом, только что сменившимся с дежурства. Судя по акценту, это был американец. «Что это за крики?» — сказал извозчик, вдруг прервав разговор и стараясь поверх грязной желтой занавески на низеньком окне кабачка рассмотреть тянувшуюся вверх по холму дорогу. Кто-то пробежал по дороге мимо дверей. «Уж не пожар ли?» — сказал хозяин. Послышались приближающиеся шаги. Кто-то тяжело бежал. С шумом распахнулась дверь, и в комнату влетел Марвел, плачущий, растрепанный, без шляпы, с разорванным воротником. Судорожно обернувшись, он попытался закрыть дверь, но ему помешал ремень, которым она была привязана к стене. «Идет!» — завизжал Марвел не своим голосом. «Он идет! Невидимка! Гонится за мной! Ради бога, спасите! Спасите! Спасите!» «Закройте дверь», — сказал полисмен. «Кто идет? В чем дело?» Он подошел к двери, отцепил ремень, и дверь захлопнулась. Американец закрыл вторую дверь. Пустите меня за стойку! — сказал Марвел, дрожа и плача, но крепко прижимая к себе книги. — Пустите меня! Спрячьте где-нибудь! Говорят вам, он гонится за мной! Я сбежал от него! Он сказал, что убьет меня и убьет! — Вам нечего бояться, — сказал Чернобородый. — Двери заперты. А в чем дело? — Спрячьте меня! — повторил Марвел и вдруг взвизгнул от страха. Дверь затряслась от сильного удара, потом снаружи послышался торопливый стук и крики. — Эй! — закричал полицейский. — Кто там? Марвел, как безумный, заметался по комнате в поисках выхода. — Он убьет меня! — кричал он. — У него нож! Ради бога! — Вот, — сказал хозяин, — идите сюда. И он откинул стойку. Марвел бросился к нему. Стук в дверь возобновился. — Не открывайте! — закричал Марвел. — Пожалуйста, не открывайте! Куда мне спрятаться? — Так это значит невидимка? — спросил Чернобородый, заложив одну руку за спину. — Я думаю, пора уж и посмотреть на него. Вдруг окно кабачка разлетелось вдребезги, и снаружи послышались крики и беготня. Полисмен, встав на скамейку и высунув голову в окно, старался разглядеть, что делается у дверей. Потом слез и сказал, озадаченно подняв брови. — Это он. Хозяин постоял перед дверью в соседнюю комнату, где заперли Марвела, поглядел на разбитое окно и подошел к своим посетителям. Все вокруг затихло. — Жаль, что у меня нет при себе дубинки, — сказал полисмен, нерешительно подходя к двери. — Как откроем дверь, так он сейчас и войдет. Ничем его не остановишь. — А вы не очень торопитесь открывать дверь? — боязливо сказал худосочный извозчик. — Отодвиньте засов, — сказал Чернобородый. — Пусть только войдет. И он показал револьвер, который держал в руке. — Это не годится, — сказал полицейский. — Может выйти убийство. — Я знаю, в какой стране нахожусь, — возразил Чернобородый. — Я буду целиться в ноги. Отодвигайте засов. — А если вы угодите мне в спину? — сказал хозяин, выглядывая из-под занавески в окно. — Ладно, — бросил Чернобородый и, нагнувшись, сам отодвинул засов, держа револьвер наготове. Хозяин, извозчик и полисмен повернулись лицом к двери. — Войдите, — негромко сказал Чернобородый, отступая на шаг и глядя на открытую дверь. Револьвер он держал за спиной. Но никто не вошел, и дверь не открылась. Когда минут пять спустя другой извозчик осторожно заглянул в кабачок, то все они еще стояли в выжидательных позах, а из соседней комнаты выглядывала бледная, испуганная физиономия. — Все ли двери в доме заперты? — спросил Марвел. — Он где-нибудь тут, вынюхивает, ведь он хитер как черт. — Боже мой! — воскликнул хозяин. — А задняя дверь? Вы тут посторожите, вот ведь... Он беспомощно огляделся. Дверь в соседнюю комнату захлопнулась, и ключ щелкнул в замке. «Дверь во двор и отдельный ход! Дверь во двор!» Он выбежал из комнаты. Через минуту он вернулся с кухонным ножом в руках. «Дверь во двор открыта!» — сказал он, и его толстая нижняя губа отвисла. «А может, он уже в доме?» — сказал первый извозчик. «В кухне его нет». — сказал хозяин. — Там две служанки, и я по всей кухне прошел вот с этим ножом, ни одного уголка не пропустил. Они тоже говорят, что он не входил. Они ничего не заметили. — А вы заперли дверь? — спросил первый извозчик. — Не маленький, слава богу, — ответил хозяин. Чернобородый спрятал револьвер. Но в ту же секунду хлопнула откидная доска стойки, загремела задвижка, громко щелкнул замок, и дверь в соседнюю комнату распахнулась настежь. Они услышали, как Марвел взвизгнул точно пойманный заяц, и кинулись за стойку к нему на помощь. Чернобородый выстрелил, зеркало в соседней комнате треснуло, осколки со звоном разлетелись по полу. Вбежав в комнату, хозяин увидел, что Марвел корчится и барахтается перед дверью, которая вела через кухню во двор. Пока хозяин стоял в нерешительности, дверь открылась, и Марвела втащили в кухню. Оттуда послышались крики и грохот падающих кастрюль. Марвел, нагнув голову, упирался, но его все же дотащили до двери во двор. Засов отодвинулся. Полисмен, протиснувшись мимо хозяина, вбежал на кухню, сопровождаемый одним из извозчиков, и схватил кисть невидимой руки, которая держала за шиворот Марвела, но тут же получил удар в лицо, пошатнулся и отступил. Дверь раскрылась, и Марвел сделал отчаянную попытку спрятаться за ней. В это время извозчик что-то схватил. «Я держу его!» — закричал извозчик. Красные руки хозяина вцепились в невидимое. «Поймал!» — крикнул он. Марвел, выпущенный из невидимых рук, упал на пол и попытался проползти между ногами боровшихся людей. Борьба сосредоточилась у двери. Впервые раздался голос невидимки, он громко вскрикнул, так как полисмен наступил ему на ногу. Затем послышалось яростное рычание, и невидимка заработал кулаками, точно цепами. Извозчик вдруг взвыл и скрючился, получив удар под ложечку. Дверь, которая вела в комнату, захлопнулась и прикрыла отступление Марвела. Люди топтались в тесной кухне, пока вдруг не заметили, что борются с пустотой. «Куда он сбежал?» — крикнул Чернобородый. «Сюда», — сказал полисмен, выходя во двор и останавливаясь. Кусок черепицы пролетел над его ухом и упал на кухонный стол, уставленный посудой. «Я ему покажу», — крикнул Чернобородый. Над плечом полисмена блеснула сталь, и в сумрак, в ту сторону, откуда была брошена черепица, вылетели одна за другой 5 пуль. Стреляя, Чернобородый описывал рукой дугу по горизонтали так, что выстрелы веером ложились по тесному дворику. Наступила тишина. — 5 пуль, — сказал Чернобородый. — Это красиво. Козырная игра. Дайте-ка фонарь и пойдемте искать тело. Глава 17. Гость доктора Кэмпа. Доктор Кэмп продолжал писать в своем кабинете, пока звук выстрелов не привлек его внимания. «Ого!» — воскликнул доктор, снова прикусив ручку и прислушиваясь. «Кто это в Бердоке палит из револьвера? Что еще эти ослы выдумали?» Он подошел к южному окну, открыл его и, высунувшись, стал вглядываться в ночной город. Сеть освещенных окон, газовых фонарей и витрин с черными промежутками крыш и дворов. «Как будто там, под холмом, у крикетистов собралась толпа», — сказал он, всматриваясь. Затем взгляд его устремился туда, где светились огни судов и пристань. Небольшое ярко освещенное строение сверкало точно желтый алмаз. Молодой месяц всходил к западу от холма, а звезды сияли почти как над тропиками. Минут через 5... в течение которых мысль его уносилась к социальным условиям будущего и блуждала в дебрях беспредельных времен, доктор Кэмп вздохнул, опустил окно и вернулся к письменному столу. Приблизительно через час после этого у входной двери позвонили. С тех пор, как доктор Кэмп услышал выстрелы, работа его шла вяло, он то и дело отвлекался и задумывался. Когда раздался звонок, он остановил работу и прислушался. Он слышал, как прислуга пошла открывать дверь и ждал ее шагов на лестнице, но она не пришла. «Кто бы это мог быть?» — сказал доктор Кэмп. Он попытался снова приняться за работу, но это ему не удавалось. Тогда он встал, вышел из кабинета и спустился по лестнице на площадку. Там он позвонил, и когда в холле внизу появилась горничная, спросил ее, перегнувшись через перила. «Письмо принесли?» «Нет, случайный звонок, сэр», — ответила горничная. «Я что-то нервничаю сегодня», — сказал Кэмп про себя. Он вернулся в кабинет, решительно принялся за работу, и через несколько минут был уже весь поглощен ею. Тишину в комнате нарушало лишь тиканье часов да поскрипывание пера, бегавшего по бумаге в самом центре светлого круга, отбрасываемого лампой на стол. Было 2 часа ночи, когда доктор Кэмп решил, что на сегодня хватит. Он встал, зевнул и спустился вниз в свою спальню. Он снял уже пиджак и жилет, как вдруг почувствовал, что ему хочется пить. Взяв свечу, он спустился в столовую, чтобы поискать там содовой воды и виски. Научные занятия сделали доктора Кэмпа весьма наблюдательным. Возвращаясь из столовой, он заметил темное пятно на линолеуме возле циновки у самой лестницы. Он поднялся уже наверх, как вдруг задал себе вопрос, откуда могло появиться это пятно. Это была, очевидно, подсознательная мысль. Но, как бы то ни было, он вернулся в холл, поставил сифон и виски на столик и, нагнувшись, стал рассматривать пятно. Без особого удивления он убедился, что оно липкое и темно-красное, совсем как подсыхающая кровь. Прихватив сифон и бутылку с виски, он поднялся наверх, внимательно глядя по сторонам и пытаясь объяснить себе, откуда могло появиться кровавое пятно. На площадке он остановился и в изумлении уставился на дверь своей комнаты. Ручка двери была в крови. Он взглянул на свою руку. Она была совершенно чистая. И тут он вспомнил, что когда вышел из кабинета, дверь в его спальню была открыта. Следовательно, он к ручке совсем не прикасался. Он твердым шагом вошел в спальню. Лицо у него было совершенно спокойное, разве только несколько более решительное, чем обыкновенно. Взгляд его, внимательно пройдя по комнате, упал на кровать. На одеяле темнела лужа крови, простыня была разорвана. Войдя в комнату в первый раз, он этого не заметил, так как направился прямо к туалетному столику. В одном месте постель была смята, как будто кто-то только что сидел на ней. Тут ему почудилось, что чей-то голос негромко воскликнул. «Боже мой, да ведь это Кэмп!» Но доктор Кэмп не верил в таинственные голоса. Он стоял и смотрел на смятую постель. Должно быть, ему послышалось. Он снова огляделся, но не заметил ничего подозрительного, кроме смятой и запачканной кровью постели. Тут он ясно услышал какое-то движение в углу комнаты, возле умывальника. В душе всякого человека, даже самого просвещенного, гнездятся какие-то неуловимые остатки суеверия. Жуткое чувство охватило доктора Кэмпа. Он затворил дверь спальни, подошел к комоду и поставил на него сифон. Вдруг он вздрогнул. В воздухе между ним и умывальником висела окровавленная повязка. Пораженный, он стал вглядываться. Повязка была пустая, аккуратно сделанная, но совершенно пустая. Он хотел подойти и схватить ее, но чье-то прикосновение остановило его, и он совсем рядом услыхал голос. — Кэмп! — А? — сказал Кэмп, разинув рот. — Не пугайтесь, — продолжал голос. — Я невидимка. Кэмп некоторое время молча глядел на повязку. — Невидимка, — сказал он наконец. — Невидимка, — повторил голос. Кэмпу сразу вспомнилась история, которую он так усердно высмеивал еще сегодня утром. Но в эту минуту он, по-видимому, не очень испугался и удивился. Только впоследствии он мог дать себе отчет в своих чувствах. — Я считал, что все это выдумка, — сказал он. При этом в голове у него вертелись доводы, которые он приводил утром. — Вы в повязке? — Да, — ответил невидимка. — О-о-о, — взволнованно сказал Кэмп, — вот так штука. Но тут же спохватился. — Вздор, фокус какой-нибудь. Он быстро шагнул вперед, и рука его, протянутая к повязке, встретила невидимые пальцы. При этом прикосновении он отпрянул и изменился в лице. — Да ради бога, Кэмп, не пугайтесь. Мне так нужна помощь. Да постойте же! Невидимая рука схватила Кэмпа за локоть. Кэмп ударил по ней. — Кэмп, Кэмп! — крикнул голос. — Успокойтесь! И рука невидимки еще крепче сжала его локоть. Бешеное желание освободиться овладело Кэмпом. Перевязанная рука вцепилась ему в плечо, и вдруг Кэмп был сшиблен с ног и брошен навзничь на кровать. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но в ту же секунду край простыни очутился у него между зубами. Невидимка держала его крепко, но руки у Кэмпа были свободны, и он неистово колотил ими, куда попало. «Да будьте благоразумны!» — сказал невидимка, который, несмотря на сыпавшиеся на него удары, крепко держал Кэмпа. «Ради бога, не выводите меня из терпения! Лежите смирно, болван вы этакий!» — проревел невидимка в самое ухо Кэмпа. Еще с минуту Кэмп продолжал барахтаться, потом затих. «Если вы крикнете, я размажу вам голову», — сказал невидимка, вынимая простыню изо рта Кэмпа. «Я невидимка. Это не выдумка и не фокус. Я действительно...»